11. Заря пылала, догорая, солдатики шагали в ряд. Мне мать сказала, умирая: «Надень мальчишеский наряд. Вся наша белая дорога, у них мальчоночка в горсти. Девчонки самой легконогой, все ж дальше сердца не уйти». Мать думала, солдаты пели, и все, пока не умерла, подрагивал конец постели. Она танцовщицей была. И если сердце, разрываясь, без лекаря снимает швы, знай, что от сердца голова есть. И есть топор от головы. Июнь 1920-го.